Ты снишься мне, но рядом нет. Я знаю, я верю, пройдет. Постель пуста, в ней был твой след. А теперь здесь перрон для чужих побед. Спасибо за вечность с тобой, спасибо за веру в любовь, спасибо за свет, за все, что есть у меня. Спасибо, что плачу, я знаю, что значу. Спасибо за то, что ты есть. Мой храм и спит, душа молит. Под солнцем, под ярким стою. Нет больше слов, два сердца стучит. За тебя, мой хороший, я помолюсь. Спасибо за вечность с тобой, спасибо за веру в любовь, спасибо за свет, за все, что есть у меня. Спасибо, что плачу, я знаю, что значу. Спасибо за то, что ты есть. Спасибо за веру, за ветер. Спасибо за силу, за вечность. Спасибо за боль, радость и ненастье. Спасибо за жизнь, за мое маленькое счастье. Спасибо за вечность с тобой. Спасибо за веру в любовь. Спасибо за свет, за все, что есть у меня. Спасибо, что плачу, я знаю, что значу. Спасибо.